Он был им словно околдован. Комо — партийная кличка Симона Тер Петросяна. Его смелость и физическая сила были легендой в партии. За Комо числились захваты транспорта в Батуми, в Тифлисе, но мало кто знал, с некоторых пор Комо был не один, рядом с ним его давний друг, друг и повелитель, ибо у них было общее прошлое. Симон, как и Коба, жил в горе. Богатый дом его отца находился недалеко от лачушки Кобы. С детства маленький Симон стал послушной тенью властного Сосо. Отец бесился, что нашли вы в этом голодранце Сосо, разве в горе нет достойных людей? Не доведет он вас до добра. Однако тщетно, Сосо притягивал нас к себе как магнит. Что же касается брата, он был им словно околдован, вспоминала сестра Комо Джаваира. Симон — сама дьявольская изворотливость, сила, жестокость, и этот бесстрашный, обладавший фантастической гордостью человек, терялся в присутствии Кобы и становился странно зависимым. Даже кличка Симона — результат издевательской шутки Кобы. Как-то он поручил ему отнести пакет. Привычно коверкая русский язык, Симон спросил: «Кому отнести?» «Эх ты, кому, кому!» — засмеялся Коба. За те насмешки над Симоном любой расплатился бы жизнью, но от Кобы он сносил все. Голем не может сердиться на хозяина. Симон согласился стать Комо. Так Коба родил имя, которое вошло в историю — Троцкий. Но нападение на Ереванской площади превосходило все подвиги Комо. Этот великолепный спектакль от начала до конца сочинил Коба и точно по заданным нотам исполнил Комо. Это был первый спектакль, поставленный Кобой, который прогремел на всю Европу. Швейцарские обыватели были перепуганы насмерть, только и разговоров о русских эксах, сообщала с восторгом Крупская из Швейцарии. Только дьявол знает, как этот грабеж неслыханной дерзости был совершен, писала тифлисская газета «Новое время». И тут, видимо, Коба не утерпел. Если остальные террористические подвиги он совершал в любимой им безвестности, а его участие в этом ограблении вскоре знала вся партия. После Ереванского дела многие большевики отправились в тюрьмы, даже опытный Комо, приехавший в Берлин, был тотчас арестован. Но Коба опять странно неуязвим. Ограбление на Ереванской площади было лишь одним из его террористических подвигов. Иримашвили писал, до этого он принимал участие в убийстве военного диктатора Грузии генерала Грязнова. Генерал должен был быть убит террористами-меньшевиками, но те медлили, и Коба организовал его убийство и очень веселился, когда меньшевики объявили это своим делом. Павленко говорил отцу, Сталин искалечил руку во время одного из эксов. Он был ловок и храбр. Во время захвата денег в Тифлисе он был среди нападавших на экипаж. Но Коба никогда не забывал партийных решений о запрещении террористической деятельности. Вождю партии страны не пристало быть удалым грабителем. Вот почему, став Сталиным, он будет тщательно скрывать деятельность Кобы. Но они слишком хорошо знали. В 1918 году меньшевик Мартов заявил, что Сталин не имеет права занимать руководящие посты в партии, так как в свое время был исключен из партии за причастность к экспроприациям. Коба потребовал разбирательства. «Никогда в жизни, — говорил он, — я не судился в партийной организации, не исключался. Это гнусная клевета». Но, несмотря на негодование, Коба не заявил прямо о своем неучастии в терроре. Мартов настаивал на вызове свидетелей, приводил факт, в частности, об участии Кобы в экспроприации парохода «Николай I». Однако вызвать свидетелей с охваченного войной Кавказа не удалось. Дело затихло. Но прошлое Кобы всегда тревожило Сталина, и многие товарищи Кобы по разбойным нападениям закончат жизнь в сталинской тюрьме. И главный его соратник по удалым делам, Камо, уйдет из жизни раньше всех. Это произошло сразу после возвышения Кобы, когда он стал генеральным секретарем партии. 15 июля 1922 года Камо ехал на велосипеде по Тифлису, и на пустой дороге на него наехал автомобиль, столь редкий тогда в городе. «Удар был настолько силен, — писала тифлисская газета, — что товарища Камо отбросило в сторону, и, ударившись головой о тротуарную плиту, он потерял сознание. В больнице, не приходя в себя, он скончался. Товарищ Камо погиб именно в тот момент, когда товарищи уговорили его заняться мемуарами и с этой целью приставили стенографистку. Какая насмешка судьбы! Сокрушался на его похоронах Мамия Арахилашвили, один из руководителей Закавказья. Насмешка судьбы? Или печальная усмешка его прежнего друга?